Василий Иванович Чапаев частенько ее певал. Я это хорошо помню, ведь я тоже, друзья мои, воевала когда-то под командой Василия Ивановича Чапаева. Но сегодня-то я буду вам рассказывать не о себе, а об одном мальчике. Звали его Митей. Прямо стоит он у меня сейчас перед глазами, такой, каким был тогда. Худенький, бойкий, смышленый, глаза черные, блестящие, на макушке вихорок. Нас, бойцов Чапаевской дивизии, называли чапаевцами. Ну, а Митюшке придумали ласковое имя – Чапаенок. Вот об этом мальчонке, о Мите, и хочу я вам сегодня рассказать. Было в ту пору Мите годов 12, не больше. Жил он с отцом. Мать у него давно умерла. Домишко их примостился на самом краю города. А городок стоял на Волге и назывался Балаково. Тревожное было тогда время, гражданская война. Рабочие собирали в городах отряды Красной гвардии, защищали советскую власть. И в Балакове был красногвардейский отряд. Да только городок Балакова был маленький, значит, и отряд балаковский был невелик. А главная беда – оружия было мало. А тут пришло известие, с часу на час надо в город белых ждать. Фёдор! Я? Приказ знаешь? Да. Готов? Сейчас. Сейчас вот с парнишкой только попрощаюсь. Сейчас иду. Винтовку, гранаты, всё с собой. И поспеша. Сейчас, сейчас. Ой, папка. А? Ты чего? Ты куда? Ночь ведь. Спи, спи, спи, Митя. А ты куда? Ой, а винтовку зачем берешь? А что, никак боишься? Не боюсь я, ты скажи, куда идешь? Слушай, сынок, мы нынче ждем белых в город. Мало нас. Ну, это ничего. Мы послали гонца к товарищу Чапаеву. Встретим их, как полагается. А Чапаев Беляков прогонит? Да ну, против чапаевского отряда же никто не устоит. Ох, хоть бразок мне на Чапаева посмотреть. Вот что, Митюшка, в случае чего, ну, мало ли что бывает, ты ступай, сынок, прям в ревком к товарищу Чуркину. Угу, угу. Ну, он тебя не оставит. Погоди, пап, а конь у него какой? У кого? Да у товарища Чапаева. А, хороший конь, добрый конь. А масти какой, наверное, гнедой, да? Масти. Да говорят, гнедой, я сам-то не видел. Раз говорят, гнедой, значит, гнедой. Небось, из всех лихих самый лихой, да? А боишься, сынок, иди прямо к дедушке Капитонычу, у него ночуй. А чего мне бояться, раз товарищ Чапаев со своим отрядом на выручку идет? Ну вот, ты у меня молодец. Погоди, пап. Да некогда мне, спешу я, сынок. Ну, прощай. Прощай. Возвращайся скорей. Я тебя ждать буду. Ну, жди, сынок. Жди. дождался отца Митя. Спешили мы. На рассвете ворвались в Балаково, заняли город. Да поздно пришла наша помощь. Балаковский отряд весь начисто полег. Велики порубили его шашками. И Митин отец погиб. И остался Митя на свете один одинешенек. Ну, сиротское житье известное. Не накормить, ни к делу пристроить некому. Куда податься? Вспомнил Митя отцовские слова. Если что случится, сынок, ступай в Ревком к товарищу Чуркину. Пошел Митя и узнал, что вместе с его отцом в одном бою убит и товарищ Чуркин. Ой, папка, папка, куда же мне теперь? Что делать? Чего ревешь? А еще хлопец. Ну, чего ревешь? Отец где? Убили отца. Кто убил? Кто? Беляки. Он же красный был. А мать где? Мать у меня давно померла. Один я. Ну, погоди, погоди. Погоди, ты не плачь. Сейчас что-нибудь надумаем. В Саратов, что ли, тебя отправить? Зачем в Саратов? Там детские дома есть. Для сирот тебя возьмут. Нет. В Саратов я не поеду. Не поедешь? Нет. А почему? Куда ж ты хочешь? К товарищу Чапаеву в отряд хочу. Раз отца убили, я буду вместо него с беляками драться. Вот как? Анимал? Ничего. Я поглядеть ростом небольшой, а ловкой. Значит, к Чапаеву хочешь? Ага, к Чапаеву. Ну, ладно, быть по-твоему, будем вместе воевать за советскую власть. Исаев! Здесь, Василий Иванович. Мальчик сведешь в обоз. Пускай его приоденут, накормят. У нас останется, так и скажи, Чапаев приказал. Слушаю, товарищ Чапаев. Ой, Чапаев, это значит, вы и есть. А я-то думал. А что? Да, не похожий. Чем же это не похожий? Я думал, у Чапаева конь гнедой и ус черный. Конь у меня так и есть гнедой. А ус, вот видишь, ну, цветом не вышел. Ничего не поделаешь. Как тебя звать-то? Митя. Вот и хорошо, Митя. Скоро увидимся. Ну, Исаев, я пошел, а ты мальчуганом займись. Есть заняться, товарищ Чапаев. Неужто Чапаев, а? Неужто и вправду это сам Чапаев? Попал Митя в наш чапаевский отряд. Послали его в первый эскадрон. Там ему было велено помогать походной кухне. Кашевар у нас был однорукой. В годах уж человек. Федосеем Михайловичем его звали. Ой, беспокойная жизнь была у наших кашеваров. Случалось им с утра до ночи ждать, когда кончится бой, чтоб накормить эскадрон горячей похлебкой. Случалось мокнуть под дождем. Случалось под свист пуль отступать вместе с отрядом. Ну, это бывало редко. Мы, чапаевцы, почти никогда не отступали. Вот передвижки туда-сюда у нас бывали часто –